Глава 15. Я замираю и ищу взглядом Эрика. Они заходят с Рэем, но мой сын выглядит спокойным. Не похож на обиженного. «Откуда у тебя игрушка?» — спрашиваю я девочку, еле сдерживаясь. Но Кристина тоже ребенок, не хотелось бы пугать ее. «Как ты смеешь говорить так с моей дочерью?» — возмущается экономка. «Эту лошадку лорд Роберт подарил своему наследнику», — четко проговариваю я. «Мам!» — Эрик машет рукой. «Я ей сам отдал лошадку, она же девочка, и она так хотела ее себе. Эрик, я смотрю в глаза сыну. Ты говоришь правду?» «Ты сама меня учила уступать девочкам», — пожимает Эрик плечами, но я понимаю, что он расстроен. На минутку задумываюсь, не зная, стоит ли щадить девочку. Но потом решаю, что нет. Она наглая, и если я не дам отпор здесь и сейчас, подобные инциденты будут повторяться. Поворачиваюсь к мисс Сайш и произношу. «Заберите игрушку у вашей дочери и верните сыну хозяина. Иначе я подниму такой вой, что мало не покажется. Забыли, что велел лорд Роберт минуту назад?» В глазах экономки мелькает злоба, а я пытаюсь угадать, кто она такая, почему ей столько чести. «Кристина, отдай лошадку Эрику!» — обращается она к девочке. На лице надменной малышки возникает недоумение. Она не привыкла, что ее ставят на место. Очень избалованный ребенок, конечно. «Я куплю тебе новую игрушку!» — натянуто улыбается мисс Сайш. «Но я хочу эту!» — топает ножкой Кристина. И вдруг мисс Сайш подбегает к дочке и грубо выхватывает игрушку, возвращает ее Эрику и уносит разревевшуюся Кристину на руках. А в дверях я вижу лорда Роберта, мимо которого расстроенная экономка пробегает рысцой. Даже меньше ростом становится. Он наблюдает за этой картиной, нахмурив брови. «Я требую гарантии, милорд!» вырывается у меня. «Гарантий, что моего сына не обидят из зависти или ревности». Внутренне я осуждаю экономку за то, что она так поступила с дочкой. Возможно, было забрать игрушку мягче, но это не мое дело. Меня волнует только Эрик. «Рэй будет при нем», — кидает дракон. «Он надежный человек». И снова мне мерещится, что кто-то шуршит за старыми гобеленами. И я оглядываюсь. Эрик тоже напряжен, но при драконе не берется за мою юбку, а старается держаться гордо. «Рэй, останешься в этом крыле. Присмотришь за Эриком. Сегодня же переноси вещи», — продолжает лорд Роберт. Я же не выдерживаю и прямо спрашиваю. «Кристина, ваша дочь?» «Драконы еще не научились делать детей на расстоянии, Лилия». Смеется он и медленно разворачивается. Его шаги затихают вдали, а я остаюсь в недоумении. Но, возможно, мисс Сайш пытается создать видимость близкой связи с драконом, чтобы заработать лишние очки. В любом случае, у нее власть. Роберт защищает Эрика, а меня отдал на растерзание. Утешает, что я убралась в наших покоях. Эрик после сытного ужина ложится спать. А я копаюсь в вещах и пытаюсь собраться с мыслями. Мне нужно заняться свечами. Четкого плана пока нет, но я рассчитываю на то, что люди клюнут на оригинальность. Во-первых, восковые свечи экологичны и не вызывают недомогания. А местные парафиновые — это какая-то беда. Я, собственно, поэтому и закупила воск, чтобы пользоваться самой. Деньги тогда имелись после продажи кулона. И я увлеклась новым хобби. Походила даже не в одну мастерскую, где варили парафиновые свечи, чтобы набраться опыта. Конечно, соевый или кокосовый воск дороже. Зато горит дольше, и к нему можно добавлять отдушки, не боясь заработать мигрень. А еще мои свечи очищают воздух. Вот только бы донести все это до покупателей. Скорее всего, мне не поверят, пока я не популяризирую свой товар. Копаясь в материалах. Формы у меня простые, дешевые стаканы. потратиться и заказать новые формы, чтобы создать первую дизайнерскую свечу? Хотя это лишнее. Не факт, что и простые удастся реализовать, так как восковые свечи все-таки не дешевое удовольствие. До этого мне просто повезло, что дама на рынке согласилась взять их. А в лавке мне кинули медяк за дорогой товар, и я ушла в минус. Достаю из корзины воск, весы, ковшик для плавления, кастрюльку и замираю, потому что за дверьми кто-то ходит. Нет, я не смогу так сосредоточиться. Складываю материалы обратно и подкрадываюсь к дверям. Предполагаю, что это бастарды отца Лилии. «Что же это за семейка такая, а?» — чует мое сердце. «Не все так просто в истории Лилии и Кайен». Из-за двери доносится шепот и перестук ног. «Да, это дети, я уверена». Стараясь двигаться бесшумно, а потом быстро открывая двери, но неизвестные успевают сбежать, грохоча деревянными подошвами. Только вот не все такие шустрые. За углом скрывается подол коричневого платья. А в центре холла, в который выходят наши покои, стоит растерянная малышка. Кудрявая, ярко-рыжая, с огромными голубыми глазами. Увидев меня и поняв, что попалась, малышка прикусывает кулачок и начинает громко плакать. Сколько ей? Кажется, лет 5? «Не плачь, я тебя не обижу», — говорю миролюбиво, полагая, что старшим придется показаться, чтобы спасти сестру. Не подхожу к девочке близко, чтобы не напугать ее еще сильнее. А у самой сердце разрывается. И их заставляли работать. Но мое предположение сбывается. Из-за угла показывается худая мордашка девочки лет 17. Темные волосы, нахмуренные брови, из-под которых смотрят большие серые глаза. «Псс!» — зовет она, и малышка срывается с места, неловко семенит к сестре. «Боже!» Они ведь и сестры Лилии тоже. Я вижу, что из укрытия показывается еще одна девочка. Этой лет 13 или 14. Русые волосы заплетены в тугую косу, а желтое платье покрыто заплатками. Сестры быстро хватают рыженькую и исчезают, так и не попытавшись поговорить или как-то иначе проявить себя. Прикладываю руку ко лбу и возвращаюсь в комнату. Очень неприятно это осознавать, но замок превратился в склад бастардов. Не нравится мне это. А лорд Роберт знает. Но он был в тюрьме, а после в ссылке. Получается, тут хозяйничал отец Лили. А сама мисс Сайш, она была знакома с лордом Кайеном. В голове роятся вопросы. Ведь ясно же, что дело нечисто. И я твердо намерена разыскать младших сестер и по возможности помочь им. Они не должны влачить жалкое существование приживалок. Воображение тут же рисует картины того, как девочки голодают, мерзнут, ютятся в заброшенных помещениях. Лорд Роберт больше не кажется мне тираном и самодуром. Он человек, которого сильно подставили, но он не гнилой внутри. Я, конечно же, все равно разведусь. Но вот бы заполучить дракона в союзники. Открыть ему глаза на мисс Сайш. Как перебороть его недоверие к супруге? Поразмышляв, решаю, что нужно провести ревизию северного крыла и убраться в нем. Но вначале начать спасать девочек, которые ведут себя как дикие волчата. Ведь неспроста это. Их тут обижают. Впрочем, ни один законник не станет помогать мне за красивые глазки. Поэтому сажусь за свечи, кладу в ковшик воск, потом ставлю его на кастрюльку с водой и все это пристраиваю на печь-артефакт, что стоит в гостиной. Воск должен расплавиться на водной бане. Главное, чтобы пара не было. Все мои кастрюльки, ковшики сделаны из определенного материала и имеют нужную прочность и толщину. Но самое главное в свечеварении — температуры. У меня даже магический артефакт-термометр есть. Дорогая штука, и я ее выиграла в мастерской, куда ходила заниматься. Улыбаюсь, вспомнив, какие ожесточенные баталии развернулись. Все хотели получить настолько ценную вещь. Кокосовый воск подходит только для контейнерных свечей, так что я продаю их прямо в стаканчиках. С одной стороны, именно эта деталь и привлекла к нам внимание. а с другой стаканчики заканчиваются, что очень сковывает. С первой прибыли придется закупить их побольше, а еще добавить соевый и пальмовый воск. Я видела, они продавались на рынке в моем городке. В Кахэме нужные материалы тоже должны доставаться. У аристократии есть кристаллы, а средний класс привык смотреть на свечи лишь с хозяйственной точки зрения. То, что свеча может быть декоративной, ароматизированной и даже массажной, им в голову не приходит. Копаюсь часть ночи, пока не получаю с десяток белых низких свечечек в стаканчиках. С раздражением понимая, что выйти в город мне так легко не дадут. Мисс Сайш позаботится о том, чтобы погонять меня. Но я могу сослаться на то, что Эрику нужно развеяться. А он любит гулять только с мамой. Свобода передвижения очень важна для меня. И я ее добуду, пусть даже с боем. Спрятав свечи, иду спать. А утром меня будет стуком в двери. «Тебя ждут на кухне, Лилия!» Я сразу узнаю скрипучий голос Саманты и еле отрываю тяжелую голову от подушки. «Значит, решили сразу на «ты»? И по имени?» Одеваюсь, умываюсь, расчесываю волосы. Эрик еще спит. Значит, надо будет предупредить Рэя, чтобы присмотрел за ним утром. А пока поставлю на место слишком завравшихся слуг, что решили командовать бывшей хозяйкой. Мрачно улыбаюсь и иду к дверям. Несмотря на уязвимое положение, я намерена выгрызать свои права, отвоевывать территорию миллиметр за миллиметром.